кажется, что все так близко от меня, и дышит. Кажется, что я смогу достать рукой и выжить. Кажется, что все прошло уже давно. Я выжжен. Кажется, что все казаться не должно, но слышу. Как жить, если в наших сердцах уже не люди возле нас? Ответ на семи холмах, а жить-то хочется сейчас. Как жить, если слово «верь» уже погибло навсегда? Сам закрывая дверь, откроешь новую тогда. Сколько бы ни жгли узоры на душе, обиды, обиды. Кажется, что все они уже ушли разбиты. Прав был этот мир, оставить я мечты. Не в силах, не в силах. Правда, это я, и хочется прожить красиво. Как жить, если в наших сердцах уже не люди возле нас? Ответ на семи холмах, а жить-то хочется сейчас. Как жить, если слово «верь» уже погибло навсегда? Лишь сам закрывая дверь, откроешь новую тогда. Молоточками, как по стеклу, мои нервы стучат, я рушусь. И кусочками я разлетаюсь по разным мирам. Как жить, если в наших сердцах уже не люди возле нас? Ответ на семи холмах, а жить-то хочется сейчас. Как жить, если слово «верь» уже погибло навсегда? Лишь сам закрывая дверь, откроешь новую тогда.